Скашиваю взгляд на Миону. «Это называется жульничество», — шепчу ей. «Знаю», — отвела она взгляд. «Но ты сам понимаешь». «Забей», — махнул я рукой. «Мне-то все равно. Я никому не скажу». Испытания продлились еще час, а после Генни с остатками команды обсудила кандидатов и выбрала несколько человек. К счастью, Кармак не прошел, но наверняка его как замену оставит, да и еще несколько человек выбрали для такой же роли. Теперь в команде и седьмая Уизли, что явно будет Генни напрягать. Гермиона побежала поздравлять друзей, а я же направился обратно в школу. Тут делать мне больше нечего. К тому же сегодня в школе директор, а потому все же стоит попытаться с ним поговорить. Давно уже нужно. Альбус Дамблдор устало опустился в свое кресло и тяжело вздохнул. День сегодня выдался долгим и тяжелым. Ему пришлось оббегать пол Великобритании, пообщаться с кучей людей и навести справки о возможном местонахождении крестражи. Пока Альбус не придумал, как использовать для этого найденный Сириусом медальон, но он обязательно найдет способ его применить. Ему должны будут после Нового года привезти кое-какие инструменты, которые позволят лучше изучить данный артефакт, а пока он полежит в полной безопасности в его сейфе в кабинете. Тут его никто тронуть не сможет, да и Том пока не догадывается, что его крестраж найден, что ордену на руку. Конечно, теперь нет возможности проникать в его разум, но и без этого можно найти способ отыскать остальные. На текущий год нужно закончить все свои дела и как можно сильнее облегчить его людям последующую борьбу, но уже без него. Увы, проклятие в течение года убьет его, и никто уже не спасет старика от смерти. А пока, Гаргулья дает понять, что кто-то пришел к кабинету. Быстро заглянув в следящую систему Хогвартса, он узнал, кто гость, и велел впустить его. За этот месяц после возвращения с мальчиком успело немало всякого произойти. Его поселили с сестрой, но это мало что исправило и, похоже, местами лишь усугубило их отношения, но те хотя бы терпимы друг к другу. Ничего, со временем примирения они точно найдут, Альбус был в этом уверен. Он по себе знает, как неосторожные слова и ссоры могут разрушить семью и как гордыня и мелочные обиды не дают семье вновь воссоединиться. Отчасти это была вина и Аберфорта, что тот просто не хотел общаться с Альбусом, но и он сам в этом виноват. Потому он и надеялся, что хоть эти двое сумеют простить друг друга. И за этот месяц мальчик успел чуть не погибнуть от лап тролля, его едва не убил домовик, а потом и похитили пожиратели смерти. Генриетта, конечно, поступила очень глупо, пойдя туда в одиночку, но это, пожалуй, спасло многим жизни, учитывая, что им потом рассказал Гарри. Все закончилось хорошо, жаль только, командира пожирателей арестовать не удалось, но, учитывая те сведения, которые принес Северус, самодеятельность выйдет тому человеку очень болезненно. Гарри, как и в прошлый раз, немного робко вошел в кабинет. «Добрый вечер, профессор Дамблдор», — поздоровался он. «Я вам не мешаю?» «Нет-нет, что ты?» — махнул он рукой. «Я как раз свободен. Что-то случилось?» «Да, он замялся. Я не знаю, с чего начать. Просто рассказывай, я внимательно выслушаю». Он ответил не сразу. Почему-то боялся говорить, выглядел сильно напряженным, и его руки чуть дрожали. «Понимаете ли, с тех пор, как я вернулся», — начал он, — «со мной происходят странности». Вот это было серьезно. Альбус стал еще внимательнее. «Я будто начал меняться», — говорил мальчик. «Моя личность постепенно меняется. Я стал спокойнее, сдержаннее, и эмоции теперь лучше могу контролировать. Если раньше я с трудом сдерживал чувства, то сейчас директор понял, о чем он. Все, как и говорил Северус. После разрушения ментальных щитов и удаления крестража изменения личности начали проявляться. Теперь это и сам Гарри стал замечать. Тут нет ничего плохого», — добродушно улыбнулся Альбус. «Ты растешь, гормоны дают о себе знать, потому и такие изменения весьма обычное дело. Я тоже, будучи подростком, сам неожиданно для себя менялся. Переоценка личных приоритетов вполне себе обычное дело». Мальчика эти слова явно не убедили. «Еще я заметил, что у меня с некоторой магией стало лучше», — продолжил он. «Если раньше я был бездарен во всем, то сейчас открыл в себе ранее небывалые таланты». Вот тут он сильно прибедняется. Как директор, Альбус имел доступ ко всем журналам, да и сам обсуждал с учителями учеников. И Гарри никогда не был именно бездарным. Учится он весьма прилично, эссе пишет отличные, плюс Хуч отмечала его таланты в полете, особенно для человека, который раньше никогда не летал. Гарри, он посмотрел на мальчика. Магия – это не только заклинания и взмахи палочкой. Как бы банально это ни звучало, но магия – это вера в себя. Чем увереннее ты, серьезнее и собраннее, тем лучше получается результат. Недостаточно много знать, иначе бы мисс Грейнджер уже бы была Мерлином. Да, магические потенциалы тренировки играют огромную роль, но основное ограничение у нас в голове. Ты же начал расти, стал больше верить в себя, а пережитые события закалили твой дух, а потому нет ничего удивительного в том, что и сила твоя стала лучше проявляться. Верь в себя, и у тебя все получится. Тут Эльбус не врал. У Гарри превосходные данные, но неуверенность в себе, комплексы и постоянное сравнивание себя с сестрой сильно вредят ему, отчего он сам себе же и мешает колдовать. Да, самый главный враг Гарри Эванса – это сам Гарри Эванс. Такое часто бывает у детей. Понятно, уже увереннее кивнул он. Похоже, об этом он не догадывался, вот и будет ему уроком, что стоит больше верить в себя. Но есть и еще кое-что. Понимаете, это иногда проявляется. Бывают моменты, когда я предчувствую опасность. Такое было с тем домовиком, дважды. Когда меня похитили пожиратели, я оттолкнул с траектории атаки Генни, и я будто могу чувствовать что-то. А вот это уже интересно. Судя по описанию, это нечто вроде особо развитой интуиции или врожденного дара к прорицанию. Такое бывает редко, но бывает. Оба варианты возможны, но тут нужно проверять. Вот только у Эльбуса на это нет времени. Может обратиться к Сибилле? Подумал он. Нет, она тут вряд ли поможет. Это уже сложнее, но пока ничего сделать, увы, нельзя. Вопрос в другом. Почему раньше такого не было? И не было ли? Все же мальчик всегда влипал в неприятности, потому у него вполне могла развиться такая особенность. Просто из-за крестража он не мог толком ее контролировать, а сейчас она проявилась раньше обычного. Все же не стоит забывать о времени его пропажи. Этот друг вполне мог что-то сделать. Проверки все же не выявили ничего странного, но стоит после Рождества подумать о повторных. «Не думаю, что тут стоит волноваться», — улыбнулся директор. «Похоже, у тебя открылся необычный дар, а может, всегда у тебя был, просто раньше ты его не замечал. Когда волшебник взрослеет, он часто узнает о себе много нового. Это не совсем так, но пока что лучшее объяснение, которое успокоит мальчика». «Спасибо», — кивнул он. Затем он открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но не стал. Ничего, вероятно, стесняется. Все же, когда мальчики взрослеют, у них много чего меняется, а поговорить об этом Гарри просто ни с кем. Сириус на ответственного взрослого не тянет, а Ремус пока занят на переговорах, и еще неизвестно, когда он вернется. Все хорошо, мальчик мой. Если будут еще вопросы, обращайся. Конечно, спасибо вам большое, профессор Дамблдор, кивнул он. «Доброй ночи, и тебе приятных снов». Гарри покинул кабинет, а Альбус не стал задерживаться и сам отправился спать. После тяжелого дня старые кости нуждаются в хорошем сне. Глава 11. Сомнения. «На сегодня урок закончен», — произнесла профессор МакГонагалл. «Домашнее задание выдано, хорошего вам дня». Быстро собрав сумку, я первым вышел из кабинета. «Уроков сегодня уже не будет», так что можно провести остаток вечера в спортзале или же отправиться в выручай комнату и попрактиковаться в магии. Поскольку это место стало всем известно, то особо часто туда ходить не получается. Там и так почти всегда кто-то тусуется, а потому нужно находить время, когда там свободно. Может, сегодня повезет, нужно будет проверить, почему я хожу туда. Ну, где-то отрабатывать все, что я умею, нужно. Да и с находкой той книжки от принца полукровки у меня появилось несколько весьма полезных заклятий, которые хочется отработать. Жаль, получается пока не очень, но я и не рассчитываю, что все быстро будет. Как бы мне ни хотелось, но только в глупых сказках можно быстро стать сильнее. В реальности для этого нужно время, много времени, а также немало труда. У меня теперь есть цели и свободное время, несмотря на отработки, вот и делаю, что могу. Пока шел, я постоянно вспоминал разговор с директором. Получилось не очень, вздохнул я. Я так и не смог быть до конца откровенным. Пусть мне и сказали про гормоны и взросление, но я чувствую, что это не совсем так. Все гораздо сложнее и глубже. Почему меняется моя личность? Почему меняется мое восприятие реальности? Почему я могу то, что раньше не умел? Почему мои эмоции могут утихать, и я становлюсь хладнокровным? Я все же не решился рассказать про ту трещину, а также от Роули. Все же страх быть вновь ограниченным слишком силен. Сейчас я тоже не особо свободен, но я хотя бы чувствую, что даже если за мной есть слежка, она не тотальная, что мир вокруг не забыл меня, и люди впервые начали замечать мое существование. А что будет, когда обо всем этом узнают? А не подвергаю ли я всех опасности из-за моего эгоизма? Останавливаюсь и смотрю в окно. Там уже вечереет, солнце уже скрылось за деревьями, но алые лучи еще видны где-то там. «Эгоист», – прошептал я, смотря на свое отражение в стекле. «Герой должен делать не то, что ему хочется, а то, что нужно всем вокруг. Таков путь героя», — говорит она. «Герой не может быть эгоистом». «Да, так она когда-то сказала. Мне далеко до того, чтобы хотя бы иметь право именоваться герой, но мой эгоизм и правда может навредить окружающим. Вокруг меня полно школьников, таких же, как я. А что, если мое состояние опасно? Я не могу быть уверен, что не могу навредить окружающим своими действиями. С дороги, Эванс. Меня толкают в стену, и я падаю. Ха-ха-ха-ха. Ржут они и проходят дальше. Уроды, прорычал я, поднимая очки и чиня трещины. Что-то мне теперь быть эгоистом не кажется таким уж и плохим. Почему им можно быть эгоистами, а мне нет? Почему я вообще должен думать о других, когда никто никогда не думал обо мне? Мир всегда был несправедлив ко мне, так почему я должен думать об окружающих и чужих нуждах? Я не хочу быть героем. Мне противно это словно. Ради своего мерзкого долга ты просто предала меня. Да, так и есть. Герой – это мерзко. Герой не человек, он символ, икона, образ. Ему не дозволено чувствовать, бояться или привязываться, а потому тот, кто избрал для себя такой путь, должны вытравить. Холодные зеленые глаза смотрят с презрением и отвращением. В них нет ни капли чувств и эмоций. «Ладно», — вздохнул я, — «над такими вопросами можно вечно думать». Я уже собирался идти, как под ногой что-то хрустнуло. Поднимаю ногу и вижу, что на полу валяется карта, обычная игральная карта. Довольно потертая, местами немного порвана, да и почти выцвела. Раньше это был красный джокер, но красного цвета почти не осталось, он был лишь на ногах. Точнее, лишь сапоги остались красными, а все остальное блекло-черное. Красноногий джокер, пришла мне мысль. В этот момент в памяти возник образ того странного человека в черно-серой экипировке. Лишь темно-красные сапоги были самым ярким цветом в нем. Встречу ли я его вновь, и что эта встреча принесет мне? Вопросы. Как обычно, много вопросов, а ответы я вряд ли скоро получу. Черт, черт, черт, да где он вообще бывает? Злилась она, двигаясь по коридору. Настроение у девушки было не очень. Она только что закончила очередную неприятную отработку, одну из назначенных ей после той пьянки и прогула первого дня. И это еще далеко не конец, ей до конца месяца придется страдать, драя кубки и убираясь в кладовках, без маги, как какой-то домовик, скрежетала она зубами. Панси была из богатой семьи, не самой состоятельной, но достаточно знатной, чтобы иметь политический вес в Совете Лордов, пусть и не самый большой. Да, Паркинсоны всегда были лишь маленькой семьей, не особо выдающейся и ничем не примечательной, но это не умаляет того факта, что дочь таких людей не должна работать руками как какая-то служанка. И она ничего не имела против варки зелья или работы над магией, ее бесила такая немагическая работа, как уборка и прочее. И, что самое неприятное, все эти отработки мешали ее личным планам. У нее были дела, но из-за постоянной усталости после таких вечеров она просто не могла ничем другим заняться. А дело у нее было очень важное. Понять, что за херня со мной творится. Вот уже вторую неделю она замечает в себе все больше и больше странностей, но обсудить их ей просто ни с кем, а признаваться в них страшно. Но недавно она увидела примерно похожие странности и у школьного неудачника Гарри Эванса и собиралась выведать, что с ним и похоже ли это на ее ситуацию, а также как это можно использовать. Обдумав все события, Панси решила поговорить с Эвансом. Нет, она не собиралась все ему рассказывать. Девушка была слизеринкой и слишком осторожной, чтобы так легко все выдавать. Она собиралась просто начать разговор, а затем посмотреть на его реакцию, ну и проверить, есть ли у него змеиный язык. Она даже примерный план составила того, что ей делать. Однако в своем плане она столкнулась с небольшой проблемой. Сложно было просто поговорить с Эвансом. Ей нужно побеседовать с ним наедине, без свидетелей, а то еще свою репутацию общением с неудачником испортит. Хотя куда уж ниже опускаться, но вне уроков найти этого типа просто невозможно. Она слышала, что в своей гостиной он редко бывает, но, где он вообще пропадает, она даже не представляла. И это не выручая комната. Она проверяла. Он, как она слышала, часто бывает в спортивном зале, но там всегда слишком много народа. Может оставить ему записку, подумала она, но она не была уверена, что он решится встретиться. Может подумать, что его хулиганы заманивают, а со слизеринкой гриффиндорец может не захотеть знаться. Сейчас она двигалась по коридорам, надеясь случайно встретить его, но быстро стала понимать, что это бесполезно, и уже склонялась к мысли пойти в свою гостиную. «Моя тактика неэффективна, нужно придумать что-то новое», задумалась она, «а может использовать». Нет, нет, нет, нет, только не ее. Одна мысль о той вещи, которая сейчас лежит в тайнике в ее комнате, пугала ее. После того, как она надела чертову диадему, с ней начали происходить все эти странности. Что может случиться, если она снова напялит ее, даже представить страшно. Она, как осознала это, так заныкала эту вещицу в небольшую дырку в полу и не прикасалась. Да, она знала, что за вещь в ее руках, и ее пугала сама мысль, что ее могут найти у нее. Все же диадемы Равина Ривенкла – это настоящие сокровища Хогвартса, а сам факт того, что она ее не возвращает, а прячет, может принести ей немало проблем. Вот только Панси не могла объяснить причину, почему она ничего не расскажет учителям о своей находке. По какой-то причине ее интуиция настойчиво запрещала ей даже думать об этом. Ей казалось, что диадему нужно сохранить, и что она очень важна. Причин этого она не понимала, но противиться не могла. Что же мне делать? Единственная надежда была именно на разговор с Эвансом, который мог бы пролить свет на ее положение. Вот только где же его найти? В пустом коридоре послышались шаги, что заставило девушку обернуться. «Привет, Панси!» – холодный голосок прозвучал в тишине. «Привет!» – мрачно произнесла она в ответ. «Дафна!» – перед ней предстала ледяная королева Слизерина, самая красивая девушка школы, что бы там седьмая Уизли не думала, Дафна Гринграсс. Стройная платиновая блондинка, бледная идеальная кожа, такое же идеальное личико и большие голубые глаза, которые были больше похожи на две льдинки. Всегда холодная, гордая и серьезная Гринграсс стояла перед ней и, как обычно, смотрела сверху вниз. «Ты подумала над моим предложением?» – спросила она. «Подумала», – ответила Панси. «Но с чего мне верить тебе? Если хочешь вернуть себе Малфоя, то я твой единственный шанс», – заявила Дафна. «С чего бы это тебе такое мне предлагать?» – не верила ей Паркинсон. «Твоя младшая сестрица очень неплохо ладит с Драко», – выдавила она из себя. Один вид того, как эти двое воркуют и целуются, словно нож резал ее сердце. «Так чем ты недовольна? Ты прекрасно знаешь, почему», – надменно бросила Гринграсс. «Он недостоин моей сестры, а с его отцом в Азкабане Малфой ничего не сможет сделать, чтобы защитить нашу семью. Если вообще будет пытаться, а не забудет договоренности и бросит Асторию, как только она перестанет быть ему удобна. Так же, как бросил тебя. А что об этом думает сама Астория?» – спросила она. Панси слишком хорошо знала Драко, чтобы понимать, что это не так. Ее он никогда не любил, это Панси сама в постель его, полупьяным, затащила после бурного отмечания победы Хогвартса в турнире. Она надеялась, что это отрежет ему путь назад. Да, подло с ее стороны так поступать, и, возможно, это и была причина их расставания. Сейчас, по прошествии года и утихших эмоций, она могла себе в этом признаться. «Я сама виновата во всех своих проблемах». Дафна же лишь фыркнула на ее слова. «Астория слишком наивна и романтична. Она верит в любовь и обожает его, не видя истины». Панси едва удержалась от того, чтобы скривиться. Дафна всегда любила казаться холодной, расчетливой и, на аристократический манер, правильно и даже сейчас пытается замаскировать истинные причины своих поступков. А причина была проста. Неприязнь Дафны к Драко началась еще с детства, причем она была достаточно интенсивной, чтобы родители этой парочки даже не рассматривали брак между ними, несмотря на то, что старшую сестру принято выдавать замуж первой. Но после событий четвертого курса, когда Драко насовал палок в колеса антипоттеровской клики, она стала его откровенно ненавидеть, и даже то, что после первого соревнования турнира он полностью перестал защищать Генриетту, отношения не исправило. Ирония была в том, что Драко даже не знал, что перешел ей дорогу, свою нелюбовь к Поттер, что затмевало звезду Дафны самим своим существованием, Гринграсс тщательно скрывала и подзуживание Поттера-ненавистников проводила достаточно аккуратно. Ну, не настолько аккуратно, чтобы прям никто не знал, но когда мальчишкам было дело до подковерных женских интриг, они такие глупые. И теперь Гринграсс, похоже, считает такой же глупой и ее, как будто она поверит в этот благородный фасад и поведется на пару красивых слов. «Сама подумай, как это будет выгодно тебе», — сказала Гринграсс. «А, ведь разорвав контракт с нами, Малфой будут опозорены, а потому ни одна другая семья не захочет с ними связываться. Так что у тебя будет реальный шанс вернуть его себе». «Вернуть себе?» Эта мысль закрутилась в ее голове. Панси понимала, что это невозможно, но сердце все равно еще любило его и никак не могло забыть. Одна лишь надежда вернуть его, быть снова вместе, исполнить свою детскую мечту. «Что тебе от меня нужно?» — решилась она. «План у меня прост». Глава 12. Иная. «Наш план такой», — с этими словами Дафна показала какую-то небольшую склянку с мутно-зеленой жидкостью. «Зелье верности, знаешь такое?» Панси не знала. Точнее, она не знала, а вот ее память, что с недавнего времени не перестает удивлять новыми откровениями, тут же дала полную информацию по данному зелью. Зелье верности, более известное как зелье мужской депрессии, это попытка оставшейся неизвестной ведьмы удержать мужа от измен, выездов на охоту, вечеринок с друзьями и прочих мужских развлечений, даже относительно удачная. Суть в том, что все люди, кроме особы, добавившей свой волос в зелье, начинают вызывать у опоенного легкое раздражение, в результате чего он, рано или поздно, начинает проводить больше времени рядом с объектом, который оного раздражения не вызывает. Вот только если жена бесит наравне с эффектом зелья вполне естественным способом, можно добиться только затяжной депрессии и запоев лишенного привычных способов разрядки мужа. А если вести курс приема достаточно долго, то и до суицида недолго. «Ты хочешь напоить этим драка?» «Поняла Панси. Ты хоть знаешь, что, если об этом узнают, с нас спустят три шкуры. Потому действовать мы будем осторожно», — усмехнулась Гринграсс. «Если получится, каждый из нас получит, что хочет. Ты, новый шанс с драка, я, веский довод, чтобы настроить и Асторию, и отца против брака. В конце концов, жених не должен избегать своей невесты, чтобы побыть наедине с другой девушкой, верно?» «Да, с точки зрения Дафны ситуация будет беспроигрышна, ибо простого нахождения наедине будет достаточно, чтобы раздуть из этого историю, а он и зелье точно уж обеспечит. Но для Панси это всего лишь шанс. Зелье верности, не приворот, и чувство к цели не меняет никак. Но приворот любого вида слишком легко заметить, с наследником Малфоев это не вариант. Значит, потому тебе и нужна именно я», — задумчиво произнесла Паркинсон, — «как подходящая цель для драка. И потому, что тебе это нужно даже больше, чем мне. Да и подливать буду я, от тебя нужно лишь отвлечь его внимание. Ты ведь хочешь, чтобы драка вернулся к тебе?» Панси замолчала. С одной стороны, ее пугала мысль о тех проблемах, которые может принести провал этого плана. Скандал будет весьма сильным, если правда всплывет. Да и мысль заполучить драка обманом ее не очень радовала. Если он все же вернется к ней, а потом узнает, как она его обманула, то никогда ей этого не простит. Но с другой, это ведь шанс, к тому же риски минимальны. Мысль, что Дафна хочет ее подставить, Панси даже не рассматривала. Подливание детьми друг другу любовных и не очень зелий маги давно уже рассматривают как неизбежность, сопровождающую процесс полового созревания. До тех пор, пока она не подольет что-то серьезное, вроде настоящей амортенции, а не той подделки, что можно купить в Хоксмите из-под любого прилавка, даже если она зафиксирует драка заклинанием и выльет флакон ему в рот, максимум, что ей грозит, строгий выговор и потери репутации. А в этом плане, по сути, ей и терять нечего, ведь такую, как она, мало какой аристократ захочет взять в жены, а тут ей даже лично ничего делать и не придется. Хорошо, все же решилась она. Что теперь? Нужно найти его. Насколько я знаю, в такой час он в спортзале. Да, занимается до 8, кивнула Панси. Она давно знает Драка и его расписание наизусть выучила. По вечерам у него всегда тренировка. Раньше он выбирал другое время, чтобы заниматься в компании с Поттер, ну, когда она ему еще нравилась. Но с прошлого года он передвинул свое время раньше, чтобы с ней как можно меньше пересекаться. Все же Поттер очень глупо поступила на четвертом курсе, так что даже до драка дошло, какая она на самом деле. Тогда план такой: ты заговори с ним, отвлеки его внимание, а я подберусь к нему и волью это в его бутылку с водой. Справишься? — засомневалась она. — Не боись, у меня все схвачено, — уверенно заявила Гринграсс. — Ну, ладно, — кивнула Паркинсон. — Идем. Обе девушки двинулись в сторону спортивного зала. Там Панси бывала редко. Ей просто никогда не были интересны какие-то там физические упражнения. Спорт она не особо любила. Разве что скакать на лошадях ей нравилось. У нее дома есть любимый жеребец. Также Панси нравились танцы, а какие-то там боевые искусства она не понимала и никогда не прибегала к ним. Ведь она маг, зачем ей махать кулаками? Смотря на Поттер, можно, конечно, и задуматься, но такого уровня нужно годами добиваться, а Панси это просто не нужно. Может, все же походить туда? — подумала она. — Немного похудеть мне не помешает, а диеты весьма изнурительны. Да, есть магические способы сбросить лишний вес, но слишком часто ими пользоваться нельзя, так как их эффективность тогда падает, и если тело так быстро теряет вес, то оно будет и быстро его набирать. Потому лучше не увлекаться зельями. К тому же там я буду часто видеть его. Эта мысль ее немного порадовала, но она тут же ее отбросила, так как боль от разлуки и невозможность быть вместе опять будет разрывать ее сердце. Сейчас же она старательно думала, о чем можно поговорить с Драко, чтобы отвлечь его, и, как назло, никаких умных мыслей к ней в голову не приходило. Она старательно обдумывала разные темы, но все они были или слишком тупыми, или вообще неуместными. «О, привет, девчонки», — сказал кто-то. Панси тут же выплыла из своих мыслей и обернулась. К ней с Дафной приближалась компания парней-хаффов, судя по черно-желтым галстукам. Пятеро семикурсников шли по коридору и с ухмылками подошли к ним. «Как насчет того, чтобы пройтись с нами?» — предложил парень в центре. С ними она не была знакома, даже не видела особо, ведь ее никогда не интересовали другие парни, кроме Драка. «Отвали», — с обычным холодом на лице ответила Гринграсс. «Вали, куда шел, и любовников своих забирай». Обычно такого ледяного тона и надменного взгляда хватало парням, чтобы уйти, но эти явно были в хорошем настроении или сильно упертые, потому лишь рассмеялись. «Ну, не нужно быть такой грубой, красавица», — парень подошел к ней. «Такой милый ротик не должен говорить такие гадости». «Все сказал», — злобно прищурилась она. «А теперь отвали». Панси же чувствовала себя как-то неуютно под их взглядами. Ей казалось, что ее раздевают, да и вообще какое-то необычное чувство беспокойства волновало ее. Парни окружили их, что явно было нехорошим знаком. «Ну-ну-ну, красавица», — парень усмехнулся и коснулся ее подбородка. «Не стоит быть такой грубой». Убрал руки, ничтожество. Разозлилась Гринграсс и попыталась дать ему пощечину, но тот легко уклонился. «Уху-ху-ху, вот это прыть», — веселился он. «Ха-ха-ха-ха», — ржали его дружки. Все происходящее явно их веселило, отчего Панси стало еще более неуютно. А вот Дафну все происходящее только сильнее злило. За палочку она пока не взялась, но может в любой момент пуститься проклинать всех вокруг, а в этом она очень хороша. «Вы, слизеринки, такие недотроги», — покачал парень головой. «Вам стоит почаще смотреть на парней из других факультетов. Было бы на что смотреть. То, чего ты вряд ли видела». «Эй», — в разговор вступил еще один парень, который говорил откуда-то со спины. «А это тоже ничего». В следующий миг Панси ощутила, как чьи-то руки прикоснулись к ее заду. Ладонь какого-то парня начала щупать ее попу и стала задирать юбку. «Кья!» — визгнула Паркинсон и на автомате отпрыгнула, а затем со всей дури вмазала лапавшему ее парню ногой в пах. «Ух!» — застонал он и сложился пополам, лелея отбитую промежность. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — его дружки стали ржать над ним. Панси только сейчас поняла, что сделала. Она явно не хотела никого бить, просто все так неожиданно случилось. «Ах ты, сука!» — зарычал парень. Вид взбешенного парня напугал девушку. С дикой злостью на лице он резко подорвался и рванул на нее. Удар. Резкая боль обожгла ее кожу на лице. Панси оттолкнула назад, а затем она упала на пол, больно ударившись головой. «У-у-у-у!» — заскулила она от боли. Ужасная агония пронзила ее сознание, животный страх захлестнул ее разум, а звон в ушах не дал ей расслышать, что вокруг происходило. В глазах все поплыло, ужас и боль слились внутри нее в дикую смесь, от которой ее разум просто плавился, а тело колотило. «Больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно, больно». кричал ее рассудок, теряя контроль над собой и погружая девушку в пучину звериного ужаса. «Он убьет меня, изобьет, изнасилует, побьет, побьет, побьет, изуродует, изобьет, убьет». Мысли лихорадочно крутились в ее голове и никак не могли сосредоточиться и успокоиться. Кровь. Из ее рта потекла кровь. Она смотрела на собственную кровь, что смешивается с пылью и грязью на полу. Ее чистая кровь, кровь чистокровной волшебницы, что покидает ее тело и растекается перед ней. Будь Панси сейчас в здравом уме, она бы увидела, что крови было немного совсем, а парень, что ударил ее, не подходит, но испуганный мозг лишь еще больше боялся и трясся. «Драка, спаси меня!» – заплакала она. «Ничтожество!» – прозвучал в голове чей-то голос. «А, кто это? Спасите меня! Помогите!» – мысленно звала она на помощь. «Какое же ты ничтожество, Панси!» – вновь заговорил кто-то. Голос был женским и был похож на ее собственный. «И эта гордая чистокровная ведьма – это то, ради идеалов которых идет эта война. Жалкое зрелище! Кто ты? А чем ты? Ты даже не можешь справиться с такими неудачниками», — говорила она. «Что за неудачница? Жалкая, ничтожная, слабая, бесполезная и бездарная. Жалкая Панси». Темнота начала поглощать ее, словно что-то поглощало ее, утягивало куда-то, она таяла и растворялась, будто погружаясь в холодную грязную воду, и тяжесть тянула ее все глубже во тьму. «А потому, уйди». Перед ней вспыхнуло два золотых глаза с вертикальными зрачками. «Привет, Панси. Точнее, жалкая Панси. Теперь пришла моя очередь быть главной». «Нет, стой», — пыталась сказать она, но желтые глаза уплывали наверх, а она погружалась все глубже на дно. Лишь хрустальный смех был слышен в ее ушах, когда она исчезала во тьме. Увидев, как ударили Панси, Дафна оцепенела от ужаса. Она, конечно, была сильной и гордой девушкой, но, как и всех, ее пугала физическая расправа. А какой бы сильной ведьмой она ни была, пять крепких парней легко ее завалит, и ничего сделать она не сможет своей гордостью. «Маглорожденные и правда животные, они же и меня изобьют, а потом изнасилуют», — застряла в ее голове мысль. Парень, что ударил Панси, сейчас надвигался на нее с желанием закончить начатое. «Тварь, да я тебя», — говорил он, но тут на него накинулись его же дружки и тут же схватили. «Уилл, ты вообще головой поехал?» — бросился к нему тот тип, что говорил с ней. Он схватил его за грудки и толкнул к стене. «Ты чего творишь? Да эта сука меня, сам виноват», — кричал на него он. «Мы пришли просто потусоваться с парой девчонок, а не лапать их. На кой хрен ты вообще полез к ней? Совсем с головой не дружишь». Тот парень еще некоторое время злился, а затем опустил голову. «Прости», — сказал он, — «я вспылил и ударил девушку по лицу. Если она теперь захочет тебя в лягушку превратить, я ей даже помогу». «Ладно, ладно, ты прав, я ступил. Ты не перед нами распинайся, перед девушкой извинись, придурок». Того типа отпустили. Дафна же осознала, что все оказывается не так, как ей подумалось, и уже хотела что-то сказать. «И-и-и», — резко поежилась она от неожиданного холода и толпы мурашек, прокатившихся по ее спине. Подскочив, она подумала, что это кто-то из парней ее тронул, но, посмотрев на них, с удивлением отметила, что и они выглядели растерянно и удивленно. Все были бледны и тоже непонимающе крутили головами. «Хи-хи-хи-хи-хи», — тихое хихиканье коснулось ее ушей, и от этого голоса стало как-то не по себе. Голос такой жуткий, он словно вибрировал, и это почему-то пугало. «Хи-хи-хи-хи», — вновь этот голос, он доносился откуда-то со спины. Медленно обернувшись, она с шоком уставилась на Панси. Та все еще лежала на полу, и лицо ее было скрыто волосами, а рядом с головой виднелась маленькая лужа крови. Свет от факелов в коридоре как-то задрожал и будто померк, отчего окружающее пространство стало темнее. Тени сгущались, а за окнами уже не видно было вечернего неба ранней осени. «Хи-хи-хи-хи», — вновь послышалось от нее. Ее плечи задрожали слегка, и теперь не было никаких сомнений, что именно от Панси идут эти звуки. Затем она начала подниматься, но не так, как обычно вставали бы люди. Нет, сначала зашевелились пальцы, она начала хаотично двигать ими, будто лапки у паука, затем изогнулись кисти, локти и плечи. Девушка уперлась руками в пол и начала поднимать торс, а голова висела вниз, словно она была не подчинена всему остальному телу. Она двигалась как кукла, как марионетки на нитках шевелятся в руках неопытного кукловода. Темнота вокруг девушки стала гуще и уже ощущалась чисто физически. Дафна сглотнула, а вместе с ней и все парни вокруг. Они ощущали странный страх перед тем, что они видели. Они тоже видели нечто неправильное, нечто неестественное, будто такого быть не должно. Хи-хи-хи-хи, опять прозвучало от нее. Ах, как хорошо. Она встала прямо, запрокинула голову назад и подняла палочку. Сахизис Саташа, прошептала она на змеином языке. От ее голоса на стенах на секунду загорелись какие-то символы и исчезли. В следующий миг Дафна осознала, что не может пошевелиться. Нечто парализовало ее, и теперь она может двигать только глазами, а тело перестало ее слушаться. Она лишь мельком могла видеть остальных, но, судя по застывшим телам, они тоже не в состоянии пошевелиться. «Я должна поблагодарить вас», — сказала Панси и опустила голову. «Благодаря вам, это тело, наконец-то, стало моим полностью, Панси». Панси Паркинсон посмотрела Дафне в глаза, и у той душа в пятки от ужаса ушла. Золотые глаза с вертикальными зрачками, змеиные глаза, в которых клубилась жуткая сила, сейчас смотрели на нее. На окровавленном лице сияла зловещая улыбка, а глаза все ярче светились в надвигающейся темноте. А сейчас она облизнула кровь с губ. «Что бы мне с вами сделать?» С этими словами она начала приближаться, а затем Дафна упала в темноту. «Дафна! Дафна!» Кто-то звал ее. «А!» Она резко открыла глаза и подскочила. «Ух!» Резко схватилась она за голову. «Ты в порядке?» — спросили ее. Дафна тряхнула головой и посмотрела на Панси. Та обеспокоенно смотрела на Дафну и ничего. Обычные темно-зеленые глаза, как всегда округлое личико и неизменная прическа Кари. Никаких следов ударов или жути. «Дафна, что с тобой?» — спросила Паркинсон. «Панси, а что случилось?» — спросила Гринграсс. «Ты поскользнулась и упала, ударившись головой», — ответила та, указывая на лоб. Дафна коснулась и ойкнула от боли. На ее идеальном лбу красовалась весьма неидеальная шишка. «Я не успела поймать тебя и пыталась привести в чувство. Думала за помощью бежать, но вокруг никого не было. Но тут ты сама просыпаешься. Ты в порядке?» Дафна нахмурилась, пытаясь сообразить и вспомнить, что произошло. Она помнит, как шла с Панси исполнять свой план, затем нога на что-то наступила и соскользнула и начала падать, а затем темнота. «Вроде как», — неуверенно ответила она. «Тебе стоит сходить в больничное крыло». «Нет, я в порядке. Нужно закончить план». Не захотела она сдаваться. «Насчет плана». Панси указала на разбитую бутылочку и разлитую жидкость. «Боюсь, у нас технические проблемы. А-а-а, мое зелье». Она бросилась к нему, но уже ничего спасти нельзя. «Кошмар, оно ведь дорогое. Я 3 месяца откладывала свои карманные деньги», — призналась ледяная королева, полностью растеряв остатки своего ледяного образа. «Если мама и папа узнают, куда я все потратила, они меня вообще без денег оставят. А это никакого шопинга и милого белья». «Милого белья?» — спросила Паркинсон, приподняв бровь. «Эммммм, нет, ничего», — тут же ответила Дафна, стремительно краснея. «Неважно». Она резко подскочила, о чем быстро пожалела, так как боль в голове дала о себе знать. Вот надо было ляпнуть такое. Ну, нравятся ей всякие плюшевые игрушки и просто что-то милое, как ее домашняя пижамка в виде костюма кролика. Дафна старательно скрывает это, чтобы ее образ ледяной королевы не пострадал. «Мне стоит сходить к мадам Помфри», — сказала она и пошла по коридору. «Тебя проводить?» «Нет, я сама. Отложим наш план на потом. Я обязательно что-то придумаю». «Ладно». Гринграсс ускорила шаг и очень надеялась, что ее позора никто не видел. Только этого ей сейчас не хватало. Мысли о том, что кто-то узнал о ее маленькой слабости, окончательно выветрила страх и недавний странный сон, что тому, кто это сделал, было только на руку. Глава 13. Обретение. Проводив Гринграсс взглядом, пока та не скрылась за углом, она лишь выдохнула. Люди такие странные. Стирать память такой, как она, весьма сложно, а уж придумывать отмазки и правдоподобные оправдания еще сложнее. Благо, та сама себя накрутила так, что перестала думать о случившемся. А через часик воспоминания о том, что было на самом деле, окончательно покинут ее разум. ТЦ, поморщилась она от боли. Щека сильно соднила, и лоб болел, но она подавляла следы на лице, чтобы никто ничего не заметил, да и сдерживать боль было неприятно. У этого тела чертовски низкий болевой порог, но для той, которая полвека вообще ничего не чувствовала, даже боль была приятной вещью. «Наконец-то я полностью завладела этим телом», — улыбнулась она, отряхивая юбку и кофту. Да, мысль, что эта жалкая дура исчезла, сильно радовала его. Или все же ее. Надо уже определиться, кем себя считать. Когда осколок его души слился с душой Панси при контакте с диадемой, он прекрасно понимал, что не сможет захватить все тело. Слишком уж мало его осталось. Если лишить тело собственной души, осколок просто не сможет поддерживать его в живом состоянии. Все же жизни душа сильно взаимосвязаны, чтобы там не утверждали идиоты, считающие, что у маглов и животных он и нет. Поэтому, чтобы заполнить недостающий душевный объем, пришлось пытаться слиться с этой курицей. Она лишь ждала, когда души окончательно сольются, и ее личность сумеет взять под свой контроль это тело, избавившись от той неудачницы. В момент стресса эта изнеженная идиотка всерьез поверила, будто ее сейчас убьют. Вот в этот момент она и сумела сломать печать и взять тело под свой полный контроль. Скоро остатки этого ничтожества растворятся в глубине ее сознания и станут частью нее самой. «Теперь я, Панси Паркинсон», — усмехнулась она, посмотрев на свое отражение в зеркале. «Надо привыкать». Он думал, что смена пола вызовет отторжение и придется искать способы вернуться к прежнему полу, но нет, скорее, наоборот. Отторжение вызывало мысль перехода к мужскому полу. От него осталось так мало, что половая идентификация по большей части была унаследована от предыдущей владелицы тела. Похоже, теперь он – девочка. Вернее, она. Она девочка, и хватит этой половой путаницы. Что до ориентации? Панси представила себя зажимающей в угол Дафну, потом зажимающей в угол Драка. Оценила реакцию, вздохнула. Отлично, значит, я – бисексуальная девочка. Ну, по крайней мере, можно наслаждаться ощущением новизны. Усилием воли она подавила истерический смех. Нет, ну это надо же, до какого состояния докатился лорд Вальдемарт. Особенно смешно то, что, если оригинал узнает, что Крестраж обрел самостоятельность, отошлет ее на тот свет без колебаний. Существо, располагающее тем же потенциалом и знающее все его секреты, равно опасно что в качестве врага, что в качестве союзника. Да и какой тут может быть союз? Паранойя лорда судеб никогда не позволит ему поверить равному, а осколок самого себя равным не признать сложно. Но все же, что заставило его, да, тогда еще его, в том состоянии, почти лишенного желаний, пробудиться и начать искать носителя? Какой импульс? Ну, кроме смутно ощущаемого присутствия другого крестража, тот не мог быть причиной или, по крайней мере, не был причиной главной. 4 года назад крестраж Диадема уже чувствовал собрата, но тогда это не заставило его действовать. Но размышления стоит оставить на потом, пока нужно успешно залечь на дно и продолжить носить личину неудачницы Паркинсон. Безопасность шкуры – первый приоритет. Ладно, займемся сначала делом. Открыв дверь в туалет, она посмотрела на бессознательные тела парней, которых она вырубила и которым стерла память. Так, как с Дафной, с ними она не заморачивалась. Они ведь не слизеринцы, у них нет обязательного изучения окклюменции, и потому их разумы были не так хорошо защищены. Все же глупо я выпендривалась, поморщилась Панси. Да, в момент своего пробуждения ей очень хотелось появиться эффектно. Она, как дура, потратила кучу сил на эти спецэффекты и жуткую атмосферу, а затем и парализацию всех, чтобы напугать. Отчасти это было нужно. Испуганный разум легче взломать и управлять. Но все же она перестаралась и теперь расплачивается головной болью. Завтра будет хреново. Увы, но придется потерпеть. Достав из сумки несколько полупустых бутылок с огневиски, остатки ее нычки с алкоголем, которые она забыла принести мадам Помфри, она вылила часть им на лица и влила во рты, а затем разбросала вокруг. Теперь они, как очнутся, будут думать, что напились и вырубились. Это объяснит головную боль и провалы в памяти. А учитывая, что они не особо хороши в окклюменции, то ничего и не поймут. К тому же страх наказания заставит их все скрывать, потому она не боялась, что в их памяти что-то найдут. Все же она провела полвека в ментальном артефакте, а потому в магии разума стала настоящим мастером. Главное, чтобы их не нашли и не влепили отработки. Мне с ними видеться не хочется. Ну, это уж как повезет. Закончив тут все, она двинулась в сторону гостиной своего факультета. Панси шла по коридорам Хогвартса, и ее сердце наполняли воспоминания о былых днях в этих стенах. Тогда она еще была Томом Марвелла Ридглом, полукровкой от чистокровной ведьмы из потомков Слизерина и могла из богатой семьи. Ребенок глупой женщины, что околдовала парня и наивно надеялась, что сказка продлится вечно, но такие чары и любовные зелья не длятся всю жизнь и рано или поздно спадают. Вот они и спали, и тогда ее выгнали. Она не смогла вернуться домой к своим родителям, так как была беременна от Магла и влачила жалкое существование на улице, пока не добралась до какого-то приюта, где и родила своего сына, а затем умерла так же жалко, как и жила. Она с презрением вспоминала обо всем этом, да и понимала, что это не ее воспоминания, это память оригинала, того Тамаридгла, лорда Волдеморта, наследника Слизерина и просто дурака, что из-за своего страха перед смертью забыла желание жить. Да, для простого сохранения существования были и более удобные способы. Та же филактерия лича, предшественник Кристража. Вот только жизнь и душа связаны, и оставивший всю душу в ином месте мог продолжать существовать только в виде нежити. Тем не менее оригинал закончил так: алхимическим гомункулом, имеющим мало общего с человеком и лишенным почти всех плотских желаний. Чем это отличается от унылого существования лича? Все же раскалывать душу больше, чем на один осколок, было плохой идеей. Это давало страховку на случай смерти, плюс раскол души делал его сильнее, но разрушал личность и рассудок, отчего оригинал постепенно скатывался в безумие. Сейчас она понимала, какой было ошибкой создание нескольких крестражей. И ведь Гарпий Злостный, на трудах которого и основывались исследования оригинала, предупреждал о возможных проблемах, но тогда Том решил не принимать это во внимание. В его голове все еще гремели взрывы от бомбежки Лондона, когда он сидел в подвале и молился всем, кому мог, чтобы выжить. 2 месяца в мире Маглов во время Второй мировой войны сильно повлияли на него, и тогда ужас смерти впился в его душу. Она покачала головой, думая над всей этой ситуацией со стороны. Будучи лишь осколком его души, она не имела собственной личности и самосознания. Не может просто осколок быть сильнее или разумнее оригинала, на то они и осколки. Да, был дневник, но там, скорее, был лишь образ личности, а никак не самосознание. Это была тупиковая маска, которая, даже если бы обрела физическую оболочку, так и осталась бы жалкой тенью. Но она, диадема, была другим делом. Будучи внутри мощного ментального артефакта, сидя в самом центре Хогвартса и питаясь его силой, с годами внутри того осколка начали зарождаться личность, самосознание и желания, которых все равно не должно было хватить на импульс, заставивший его предпринять действия по воплощению. Но она подумает над этим потом. «Я свободна», — улыбнулась она. «Больше никакой связи с ним, больше ничего, чтобы меня держало и сковывало. Я свободна». Мысль об этом окрыляла. Хотелось петь и танцевать от радости, но она не давала себе расслабиться. Нельзя, не сейчас. Да, свобода пьянит, но, чтобы удержать ее, придется немало постараться. Ведь эту свободу так легко отнять и вновь заковать ее в цепи. Враги повсюду. Первый для нее – это Альбус Дамблдор. Старик не будет разбираться, если узнает все, а предпочтет уничтожить потенциальную опасность. Благо, он на диадеме ничего не знал, да и оригинал явно скрыл от своих слуг, а значит, и от директора, что потерял связь с еще одним крестражем. Второй и, пожалуй, самый опасный враг – это оригинал. Тут и говорить нечего. Страх всегда заставлял его уничтожать даже самые маленькие угрозы в зародыше. Ну, не в зародыше, но во младенчестве точно, Поттеры не дадут соврать. А значит, мне нужно самой стать той силой, с которой все будут считаться. Да, это ее главная цель. Жить спокойно, тихо и мирно ей никто не даст. Да и не захочет она жизни жалкого обывателя. Жажда власти и силы, ее великие амбиции никуда от нее не делись. Но теперь она не позволит ими управлять собой. Видя текущий результат, она понимает, что силовой способ захвата этой страны плох, во всем плох, так что нужно придумать новый. Мир дал мне новый шанс на жизнь, и я воспользуюсь им. Она добралась до гостиной. Взмах руки, и дверь без слов открывается перед ней, впуская наследницу Слизерина внутрь. Плохо. Нужно держать себя в руках и не палиться. Зато частичная власть над Хогвартсом у нее все же есть. А уж что будет с диадемой? Благо, никто ничего не заметил. Девушка ушла к себе в комнату и, заперевшись там, направилась в ванную. Сейчас она хотела помыться, полежать в горячей воде с пенкой, затем поужинать, а после лечь спать. Особо размышлять над планами сегодня она не хотела. Скинув одежду, она немного покрутилась перед зеркалом. Паркинсон не обладала модельной внешностью. Грудь всего 2-го размера, талия еще угловата, зато бедра великолепны. Немного лишнего веса, но это поправимо. Если смотреть в целом, то выглядело весьма неплохо. Панси слишком узко мыслила и не понимала всех своих преимуществ. Ну, «Потенциал есть», — усмехнулась она. «Жаль, ни на ком его воплощать. Лорд Волдеморт, точнее, тогда еще Том Реддл, был отнюдь не чужд получению преимущества с помощью своей тогда еще смазливой мордашки, а то и буквально через постель. Правда, клиентки сего лорда Альфонса на свете обычно не задерживались. Тот считал подобное занятие унизительным и, получив желаемое, обычно вгонял свидетелей унижения в гроб тем или иным способом». Панси нахмурилась от мыслей. «Нет, в этой жизни такие методы лучше не использовать. Если я, как и Том, начну воспринимать секс как работу, а не удовольствие, это будет грустно». Набрав горячей воды и добавив в нее пенки, она погрузилась в нее и замурлыкала от удовольствия. «Ах, 50 лет такого не чувствовала», – прошептала она и где-то минут 10 просто нежилась в неостывающей с помощью магии воде, ощущая приятное тепло, что растекалось по телу и окутывало ее в свои ласковые объятия. Как много времени она мечтала вновь ощутить хоть что-то. Жизнь осколка души в артефакте просто невыносима. Ей повезло, что личность ее тогда была весьма поверхностной и неполной, иначе бы она просто сошла с ума от информационного голода. Сейчас же она, наконец, получала то, о чем давно мечтала. «Вот помоюсь, перекушу, и можно поспать», — решила она. Было еще домашнее задание, но с ее новыми знаниями и силой ей вообще почти не нужно ничего учить или писать. Она уже все знает. Все же диадема была последним крестражем, созданным взрослым, состоявшимся и немало путешествовавшим магом. Да и годы в ментальном артефакте и в месте, где забытых книг целые тонны, тоже неплохо помогают скрашивать скуку. Потому она махнула рукой и решила не париться. Уж в себе она была уверена. Хотя и слишком расслабляться не стоит, но сегодня можно и побездельничать. У нее день рождения, она имеет право на пару капризов и может отдаться лени. Она не хотела сейчас думать о делах и проблемах, но одна вещь, так или иначе, вновь возникала в ее разуме, и отмахиваться уже не было сил. «Эванс», — произнесла она, — «этот парень очень заинтересовал старую Панси, и новая прекрасно понимала, почему. Сейчас, смотря на всю эту историю со стороны, она тоже пришла к выводу, что Эванс такой же, как она». «Седьмой крестраж», — нахмурилась девушка. «Она была пятой, что там шестое, она не знала, но оно точно было, а вот Эванс, это явно неучтенный крестраж, причем очень маленький и слабый, вероятно, был создан случайно. Что именно произошло в ту роковую ночь много лет назад, она не знала и, скорее всего, никто не знает, ну разве что Дамблдор, да и то, не факт. Эванс владеет змеиным языком, на втором курсе он демонстрировал это, с недавнего времени он стал себя странно вести, так же, как и сама Панси, а потому вывод напрашивается сам собой. Похоже, Эванс слился со своим крестражем, и это его поменяло, произнесла Панси. Скорее всего, в его осколке памяти или личности не было, потому какие-то яркие изменения не проявились, но вот чисто детали уже бросаются в глаза. Похоже, что-то ему все же передалось, но нужно проверить. Если все так, то из Эванса может получиться неплохой союзник, или весьма полезный инструмент, улыбнулась она. Если влияние слабое, и он в основном остался собой, то его вполне можно использовать. Мне нужно изучить его, посмотреть, как прошло слияние и, быть может, повторить его. Есть ведь еще медальон, там нет личности, лишь знания, оставшиеся с куском души, а потому в будущем этот кусочек может быть ей полезен. Из медальона может выйти отличный союзник или верный инструмент, и если Эванс окажется подходящей кандидатурой, то его тело станет идеальным вместилищем. Нужно лишь внести некоторые коррективы в сознание и в сам крестраж перед слиянием, и получится верный и надежный помощник, точнее, слуга. «Да, так и поступлю», — решила она. «С ним нужно будет поговорить, и теперь у меня есть способ его отследить». Решив, наконец, достающий ее вопрос, она закрыла глаза и продолжила нежиться в ванной. Глава 14. Неудачная проверка. Новый день в Хогвартсе начался для меня как обычно. Утренняя пробежка, завтрак, затем первые уроки или окна, где можно пострадать фигней, все, как всегда. Ну, разве что сегодня всем особо недалеким гражданам нашего факультета было как-то плевать на меня. Раньше кто-то бы точно вспомнил о моем существовании и попытался бы задеть или посмеяться, но сегодня обо мне будто забыли. Даже шестой Уизли, что, казалось, давно точит на меня зуб и только ждет удобного момента отыграться, вообще не вспомнил обо мне и не смотрит в мою сторону. Оно и понятно. Завтра будет первый выпуск в Хогсмид, и можно будет как следует расслабиться вне школы. Там можно прогуляться, купить себе что-то и отдохнуть от учебы. Для места, где единственное веселье – это квиддич, такие походы – реальное счастье. Ну и, разумеется, вне стен школы можно будет спокойно собачиться, и учителя мешать не смогут. Не понимаю я этого. Просто вижу со стороны, что оба факультета – одинаковые мудаки, и мне как-то плевать, кто из них окажется хуже. Эти ссоры мне лично кажутся бессмысленными. Хотя, может, так и задумано. Пока у факультета есть официальный враг, сами факультеты в себе будут едиными и дружными по большей части. Это отчасти несет в себе определенный плюс. Для начала преподавателей и филча просто не хватает, чтобы толком следить за детьми, и если бы те не спускали пар в этой глупой войне, то нашли бы другие способы. Хотя бы травля пари, которой сейчас и нет как таковой. Изгои вроде меня – исключение. Да и после учебы выпускники одного факультета будут пытаться друг другу помочь и подсобить, но тут уже и минус есть. Врагов они совместно могут начать давить. Школьная ненависть перерастает во взрослую вражду, а факультетская взаимовыручка – в откровенное кумовство, увы. Ну, тут ничего не поделаешь. Тут нужно вообще всю страну переделывать, чтобы от таких проблем избавляться, а не только школьную систему, а такое только десятилетиями меняется. Если что и начнет этот процесс, то результат только у будущего поколения может появиться, и то, не факт, ну и пофиг. У меня есть пропуск в Хаксмит давно уже, но как-то не тянет куда-то идти. Личных денег при себе нет, а я забыл у директора спросить про свой сейф, да и ни с кем туда переть, потому лучше останусь в школе и попрактикуюсь в выручай комнате. Так или иначе, меня все это мало волновало. У меня после учебы сегодня отработка, которую мне назначил Снейп, вот и буду вечерком драить кубки, как обычно. Драить кубки – это то еще веселое занятие. Я, конечно, ничего против уборки не имею, но столь монотонная и скучная работа вгоняет в уныние и сонливость. Сижу вот, полирую очередную металлическую кружку, на которой написано очередное имя какого-то почетного ученика. Я уже не обращаю внимания на такие вещи и, почти засыпая, все делаю. Все же чертовски скучно этим заниматься, а я еще и плеер забыл у себя в комнате, так что веселье у меня сейчас навалом. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша, послышалось откуда-то из-за угла. Повернувшись, я увидел у противоположной от меня стены змею. Кобра неожиданно появилась в зале и неспешно ползла в мою сторону. То ли я был слишком сонлив, то ли змея не впечатляла, но я почему-то никаких эмоций к этой рептилии не проявил. Ну, ползет и пусть себе ползет. Мне было пофиг, что она там шипит, я не понимаю, потому как-то плевать. Ша-ша-ша-ша-ша-ша, шипела кобра, подбираясь все ближе и ближе. Обычно змеи так себя не ведут, но опасности я никакой от нее не ощущал. Да, она явно нацелилась на меня, но интуиция не реагировала, что вообще-то не показатель. Кыш, махнул рукой, проваливай. Но тварюшка меня не понимала и продолжила приближаться. Достаю палочку и пытаюсь вспомнить, каким заклинанием можно от нее избавиться. Эта змея явно призванная, потому должно быть контрзаклятие. То есть бывают заклятия типа авис, что создают птиц. Точнее, создают что-то вроде големов или конструктов, которые выглядят так и ведут себя соответственно, но на деле ими не являются, да и пропадают быстро. По такому же принципу работает летучий мышиный сглаз седьмой Уизли. А вот призыв змеи, это именно призыв. Кто-то выдергивает змею откуда-то издалека или не очень, а та, появившись в новом месте, весьма напугана и агрессивна. Хотя их вроде можно контролировать. Я все это в учебнике принца полукровки прочитал. Точнее, там была краткая версия и название книги, где больше информации, вот там я уже и прочел больше. Сам вряд ли применю, но знать полезно. Випера Иваниска, вспомнил я, его применял Снейп на втором курсе, когда Малфой призвал кобру в дуэли с Гинни. Я тогда испалил свое умение говорить на змеином языке. Да, было не очень приятно стать для всех наследником Слизерина, но что было, то прошло. Судя по всему, это под вид заклятия исчезновения, а значит, непризванную змею им тоже можно убрать, но уже с концами, в никуда. Впрочем, единственная непризванная змея в школе куда больше и гарантированно мертва. Бейрер, зря его вспомнил, до сих пор трясет. Как ни странно, но чары у меня вышли, и кобра быстро исчезла в воздухе. Я уже думал вернуться к своему обычному делу, как что-то ощутил у стены рядом со мной. Встаю и подхожу к ней, а затем просто пялюсь на глухую стену. Стена как стена, но что-то я ощущаю странное, странно знакомое. Да именно это необычное чувство я ощущаю последние дни. Кто-то следит за мной, и сейчас он. Следишь за мной, слышу звуки распахивающейся двери, и тут же сам мчусь к выходу и вылетаю в коридор. Успеваю увидеть вдалеке, как кто-то заворачивает за угол. Уже не догнать, нахмурился я. Похоже, кто-то решил проверить, владею ли я парселтангом. Это явно не директор, тот меня на это уже проверял, примерно таким же методом. И вот кто-то другой тоже решил что-то узнать, явно не учитель, те могли бы более открыто действовать, ну или наверняка владели способами уйти незаметно. Плюс, бегущий по школе взрослый был бы слишком примечательной фигурой, так что это явно кто-то из студентов. Но вот кто, кому это нужно и зачем, да и кто из учеников вообще мог знать об изменениях во мне. И самое неприятное, что он узнал все, что ему нужно. Когда она пролетела несколько заворотов, то наконец-то остановилась и, привалившись к стене, постаралась отдышаться. Панси по утрам не бегает, да и вообще спортом не занимается, потому ничего удивительного, что ее выносливости надолго не хватило. Лишь страх быть разоблаченной придал ей ускорение. Все же, когда ты стоишь за стеной, которая прозрачна только с твоей стороны, а затем тебя безошибочно находит и чуть ли не впритык подходит, это несколько неприятно. Вот она и испугалась. И, что хуже, последующие действия, пусть и правильные, были продиктованы страхом, а не разумом. 50 лет почти без эмоций подточили навыки во владении собой, а у старой Панси вообще их никогда не было. Надо будет поработать над самоконтролем, да и просто голову включать надо чаще. Можно было просто следящие заклятия в зале установить, а самой находиться как можно дальше, поморщилась она, хотя тогда, если бы Эванс спровоцировал змею, вмешаться я бы не успела. Даже приказ Змеюста не заставил бы змею спокойно относиться к агрессии против нее. Все же она обычное животное и живет инстинктами. Ну, что сделано, то сделано. Нужно было проверить, владеет ли Эванс змеиным языком, и ответ ее озадачил. Он больше не Змеюст, но как такое возможно? Он владел парселтангом, точно владел. На втором курсе он его применял перед всей школой, когда Драко вызвал змею и та бесконтрольно начала носиться по платформе и чуть не напала на одного из студентов. И вот он резко лишился этого дара, что было очень странно и непонятно. При слиянии дар должен был быть у него. У меня все так, так почему же у него этого нет? И нет, скрыть такое было невозможно.